Глава 4. Насколько тонка стена между нами и безумием. Никто не знает, из чего она сделана, и какое давление выдержит, пока не рухнет. Мы все живем на грани безумия. До него всего шаг, шажок даже. Одни это чувствуют, другие нет. Я встала в свое обычное субботнее время, то есть поздно. Зачем сбивать привычный ритм выходных? Поздний завтрак, неспешное пролистывание газеты. Пара электронных писем друзьям, стирка. И тем не менее, с каждым часом становилось все тревожнее. Я больше не верила во внутреннюю тишину, чувствовала, что некая невидимая сила следит за каждым моим движением. Хозяйка голоса никуда не исчезла, в этом я не сомневалась. Она лишь выбирала время, чтобы вновь пристать ко мне с вопросами. На столе лежал черновой вариант искового заявления от имени нашего клиента. Тут же громоздилась куча документов и деловой переписки. Вчера я соврала Эмми и самой себе. Не буду я вытирать пыль по углам. Меня ожидал плотный рабочий уикенд. «Почему у тебя нет детей?» Я испуганно вздрогнула, вслушалась в звуки окружающего мира. Из соседней квартиры доносилась приглушенная игра на пианино. Мягко шелестел лифт. По второй авеню, воя сирены, и неслась полицейская машина. Голос повторил вопрос. Казалось, невидимая женщина стоит у меня за спиной и говорит в ухо. Хотелось защититься. Но как и против кого? Почему нет детей? Меня всегда бесил этот вопрос. С чего вдруг женщина должна оправдываться за бездетную жизнь? Почему-то ни у кого не возникало мысли спросить у какой-нибудь мамаши, зачем ей дети? Из чего вопрошающую зациклила на этой теме? Я сделала вид, что не слышу. «Ты не должна жить одна. Это плохо». Голос стал резче. Она впервые не спрашивала. Она, видите ли, предписывала, как мне жить. Я вспомнила слова Эмми, поговорить с невидимой женщиной, послушать, что скажет в ответ. «Ты должна... Откуда ты?» Молчание. Я повторила вопрос и стала ждать, одновременно сознавая глупость ситуации, как будто она должна отвечать на мои вопросы. Я не знаю. Почему? Я не помню. «Что тебе нужно от меня?» «Ничего». «Тогда зачем ты третий день подряд задаешь вопросы?» «Я хочу знать, кто ты». «Для чего?» «Я живу внутри тебя. Я часть тебя». «Нет, я часть тебя». «Неправда, я себя знаю». «Ты в этом уверена?» «Кому удавалось познать себя?» «Ты чужая мне», — не сдавалась я. «Я часть тебя и всегда буду такой». Меня начинало тошнить. «Если ты часть меня, в таком случае изволь закрыть рот и не мешать мне». «Я часть тебя, но ты не можешь повелевать мной, я сама себе хозяйка». У меня задрожали руки. «Чего ты боишься?» «А с чего ты взяла, что я боюсь?» «Тогда почему ты дрожишь?» «Мне холодно». «Чего ты боишься?» «Ничего», — отчеканила я. «Боишься? Мне хорошо знаком страх». Эта фраза дала мне необходимую паузу, позволив перейти в наступление. «Откуда он тебе знаком?» Молчание. «Страх был моим постоянным спутником. Я потеряла все». «Что именно?» «Все. Все, что я знаю». Она замолчала. Я ждала, не продолжит ли. Мне не сиделось на месте. Я вскочила, стала нервно расхаживать взад-вперед. «Что ты потеряла? Откуда ты? Скажи что-нибудь». Внутри меня было тихо. «Почему ты не отвечаешь?» Собственный вопрос заставил меня насторожиться. «Что со мной? С кем я разговариваю? Возможно ли, что, начиная с пятницы, моя личность расщепилась надвое? Наконец, каковы признаки шизофрении?» Я включила ноутбук, полезла в Google. Википедия определяла шизофрению как психическое состояние, характеризующееся нарушением процесса мышления и ослаблением эмоциональной восприимчивости. Часто заболевание проявляется внезапно, без каких-либо предварительных симптомов. Наиболее характерными признаками шизофрении являются слуховые галлюцинации, неестественные и нелепые представления о самом себе и окружающем мире, хаотичность в речи и мыслях. «Может, лучше не лезть в дебри?» «Значит, галлюцинации. А что им свойственно?» «Не без внутренней дрожи я прочла. Присутствует убежденность, будто кто-то вкладывает в разум человека определенные мысли или забирает их оттуда. Слуховые галлюцинации. Больной утверждает, что слышит голоса, обсуждающие его мысли и действия. На ранних стадиях шизофрении больному назначаются нейролептические препараты, часто в сочетании с психологической и социальной помощью. При заметном обострении болезни и ухудшении состояния больного показана госпитализация, добровольная или принудительная, если законодательство о психическом здоровье это допускает. С каждой прочитанной фразой я чувствовала себя все паршивее. Я не страдала психозами. У меня не было галлюцинаций, и женский голос я не придумала. Он действительно звучал внутри. Я полезла на сайт Amazon.com в поисках книг, где рассказывалось бы о слышании голосов. Таковые нашлись. «Лечение шизофрении», «Лечение галлюцинаций» и «Услышать голос Господа». У этих был самый высокий рейтинг. Однако ни одна из них не имела отношения ко мне. Тогда я набрала в Гугле «слышание голосов» и получила более 1 000 000 ссылок. На первом месте стояла одноименная радиопередача. Дальше шли сайты, обещавшие информацию, поддержку и понимание для людей, слышащих голоса. Сайт с ободряющим названием «Неверный диагноз». Из этих слов состоял и его адрес. Называл 7 заболеваний, при которых человек слышит голоса, и предлагал методы лечения. Я перешла по ссылке. Причины. Шизофрения, психоз, психотическая депрессия, галлюцинации. Я закрыла страницу и выключила ноутбук. Не хотела иметь ничего общего с тем миром. Я не страдала расстройствами психики. У матери бывали депрессии, и она принимала флуоксетин. Депрессиями страдала жена моего американского брата и кое-кто из коллег на работе. Но у меня их никогда не было. Я не верила ни в высшие силы, ни в третий глаз. Какой уж тут проект искового заявления? Тревога не выпускала меня из цепких когтей. И тогда я окунулась в домашние дела, превратившись в домохозяйку, одержимую чистотой и порядком. До блеска отмыла полки в кухонных шкафчиках, начистила туфли и сапоги, придирчиво пересмотрела гардероб, отобрав то, что никогда уже не надену. А потом отправилась на пробежку в Центральный парк. Я мчалась, не в силах остановиться. Ноги меня не слушались, я пробежала втрое больше обычного. Никогда не думала, что у меня на это хватит сил. Неслась и неслась, не обращая внимания на боль в ногах и колотящееся сердце. Что-то заставляло меня продолжать этот бег. Только судороги в стопах, наконец, заставили остановиться. Это было возле земляничной поляны. Я прислонилась к дереву, и тут меня вытошнило. В ночь на воскресенье я проснулась от жалобных всхлипываний. Первой мыслью было «приснилось». Затем почему-то решила, что плачет лежащий рядом Майкл. Глупость, конечно, однако я включила ночник и убедилась, что в кровати лежу одна. Рыдания между тем стали громче. Я вылезла из постели, решив, что они доносятся снаружи. На площадке было тихо. За дверью соседей ни звука. Плач звучал внутри меня, становясь все громче. «Нет». Этому нужно положить конец, и немедленно, иначе я и правда сойду с ума. «Эй, кто ты?» Рыдания усилились. В них не чувствовалось ни злости, ни ненависти. Так плачут люди, чьи страдания невыносимы. «Это ты? Почему не отвечаешь мне?» Но ответом был лишь душераздирающий рев. Он действовал не столько на слух, сколько на сердце. Душу разрывала чужая боль, горе, которое я стремилась подавить и загнать поглубже. Я не вынесу этого, еще немного и сама заплачу. Я повключала везде свет, затем на полную мощность врубила радио. Музыка заглушила внутренние рыдания, но очень скоро отреагировал внешний мир. В дверь позвонили. Двое заспанных и сердитых соседей желали узнать, не спятила ли я окончательно. И тогда я поняла, что одна не справлюсь. Мне требовалась помощь.